Глава 50. Прости меня. Дастан. Слушая болезненные стоны чиновников, которые так бесстрашно устраивали покушение на Сангара и Терсона, я с невозмутимым видом попивал чай, сидя на стуле посреди пыточной. Каменные стены впитывали крики и страдания, а тусклый свет факелов лишь усиливал гнетущую атмосферу. Меня не трогали их мольбы, не задевали душу рыдания. Они должны были понимать, что с ними сделают, если их замысел будет раскрыт. «В этом мире за все нужно платить», — равнодушно хмыкнул я, подав знак Таиру «остановиться», так как один из чиновников потерял сознание. Нас любезно попросили не отпускать их так быстро. Страж, прекрасно понимая мой приказ, отступил в сторону, переводя взгляд на другого измученного чиновника. Его лицо было искажено болью, а одежда пропитана кровью. Сегодняшнее утро началось с льстивых речей императора, которые не являлись редкостью. Он был несказанно мне благодарен, одарив золотым мечом, символом особого доверия, позволяющим входить к нему в любое время суток без препятствий. Недальновидный правитель считал, что я на его стороне, что служу ему верой и правдой. Как же он ошибался. Единственную сторону, которую я занимал, — это моя собственная. Я верен только своим принципам и интересам. А на императора и его супругу мне было глубоко плевать. Один слеп, как новорожденный котенок, или просто желает таковым казаться. А вторая творит страшные вещи за его спиной, приторно улыбаясь в лицо. Помимо золотого меча, который я с пренебрежением швырнул в угол, стоило войти в ведомство, мне был дарован третий город от столицы. Что с ним делать? Не имел ни малейшего представления. Никогда не стремился к роскоши. Она не вызывала у меня интереса, но и отказываться от столь щедрого жеста я не спешил. Время шло. Чиновники хрипели, рыдали и подвывали от боли. В какой-то степени мне было даже немного жаль их, ведь помимо наказания, которое им предстояло принять, пострадают и их семьи. Стоило ли оно того? Неужели жизни родных не так важны, как звон монет? Или они думали, что их грязные делишки никогда не раскроются? Наивные глупцы. По сведениям, которые мне передавались каждые полчаса, Кхали уже находилась на празднестве. Я знал, что без приключений девчонка этот день не закончит. И ждал сигнала, чтобы прийти к ней на помощь. Если честно, даже не представлял, что приготовила императрица для Дэми. Но что бы там ни было, ее план рассыплется прахом. Я не допущу его свершения. Глава. В пыточной появился Виан, лично отвечавший за безопасность Кхаль и следивший за ее перемещениями. По его взгляду я сразу понял. Началось. «Где?» — спросил, холодно поднимаясь и направляясь к выходу. Евнух ведет леди Марана в сторону сада. Она выглядит неважно, бледная, на лбу испарена, дышит тяжело. «Возьми с собой Отиса, пусть будет готов выводить яд». Мой голос звучал резко, отрывисто. Бросив истекающих кровью чиновников, я помчался по тайным переходам, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. Виан бежал рядом со мной, не произнося ни слова. Позади нас следовали несколько стражей ведомства, готовые выполнить любой мой приказ. И так было всегда. Я знал, что могу на них положиться во всем. Они не подведут, даже если небо упадет на землю. Со скользким змеёнышем Дженом я даже церемониться не стал. По моему сигналу Виан выпустил дротик в его шею. Миг и глаза крысёныша императрицы закатились, а он повалился на траву, словно мешок с песком. Парни тут же подхватили его безвольное тело, утаскивая под раскидистое дерево. «Пусть отдыхает», — бросил я, переступая через будущий труп, который обязательно станет таковым. Я торопился на приглушенное бормотание, чувствуя на интуитивном уровне, что дорога каждая секунда. Мне нельзя было подвести Дэми, ведь я дал ей слово. Бежать пришлось недолго. Стоило только завернуть за пышный куст азалии и увидеть то, что происходило, я едва не захлебнулся от ярости, которая вскипела в венах раскаленным металлом. В голове что-то щелкнуло, Я сорвался с места с размаху, отправляя в полет ублюдка, который тянулся к губам Кхали. Его тело отлетело, словно тряпичная кукла. Только взглянул на Дэмию, как сразу пришло осознание. Это не яд. Ее чем-то опоили. Зелье, вызывающее страсть и помутнение рассудка. Схватив девчонку, пребывающую на данный момент не в себе, я дернул ее, прижимая к груди. «Тише». Чувствовал, как она дрожит в моих объятиях. «Я здесь. Ты в безопасности, Кхали». Пытаясь унять необузданное желание порвать на куски двух недоносков, с которыми сейчас беседовали мои парни, я нежно поглаживал ее по волосам, пропуская между пальцами шелковистые пряди. «В ведомство их», — процедил злобно сквозь зубы. «Глава», — заблеял один из смертников, дрогнувшим от страха голосом. «Не надо. Я все расскажу». «Мы даже не сомневаемся», — усмехнулся Виан, точным ударом заставляя его захрипеть и согнуться пополам. Я, не выпуская Дэмию из объятий, мотнул головой, давая понять, чтобы духу этой ублюдочной парочки здесь не было, знал. Парни уведут стражей в ведомство путем, о котором известно только нам. Никто не встретится им по дороге, как и никто их не спасет. «Отис, осмотри ее», — начал было я. «Нет». Дэмия вцепилась в мою рубашку пальцами, сжимая ткань в кулаках так сильно, что костяшки побелели. «Не надо». Часто дышала она, медленно поднимая голову и смотря в мои глаза с такой страстью, что у меня перехватило дыхание. От ее взгляда, наполненного чем-то неприличным, запретным, сердце пропустило удар. «Прости», — прошептала Кхали. «За что?» Вскинул я бровь с непониманием, пытаясь сохранить самообладание. «За это не могу. Больше». Ее слова были прерывистыми, словно она боролась с собой. Миг я даже сообразить не успел, как девчонка приподнялась на цыпочки и жадно, с волнующим кровь стоном, впилась в мои губы.